Мальчик исчез на десятилетия после смерти старика, а когда вернулся, он был одет в маску демона и называл себя повелителем демонов. Он в одиночку уничтожил всю семью красного нефрита, включая нескольких высокоуровневых черных золотых заклинателей демонов, но был изгнан из города славы и основал темную гильдию, чтобы отомстить. Трагическое детство, но переродившееся существо отнеслось бы к нему совершенно иначе. Это подтвердилось, когда Шэн Юэ закончил сканировать мысли повелителей демонов. По-видимому, самопровозглашенный лорд еще не раскрыл свои прошлые воспоминания. Он блуждал, зная только местность, чтобы подпитывать свое возмездие. Если бы он немного исследовал душу, он получил бы доступ к мощным техникам, которые позволили бы ему доминировать в крошечном мире. Шэн Юэ совершенно не заботило то, что у повелителя демонов было дерьмовое детство, он несколько раз выступал против него, и это только служить ему смертью. Шэн Юэ даже планировал уничтожить его душу, чтобы он не реинкарнировался, и затаил обиду. Он не дал ему возможности стать проблемой будущего. После стерилизации повелителя демонов и его сил следующей целью Шэн Юэ было взять под контроль людей, обладающих достаточной властью, чтобы держать под контролем город Черной Горы. Перебравшись в здание, где содержались особо ценные заключенные, он быстро заглянул в свою библиотеку. Он значительно расширился, и потребуется время, чтобы найти новые интересные надписи. Подойдя к зданию, он увидел лорда Волан-де-Морта, приветствующего главу семьи нефритовых печати в империи. Лося был ничем иным, как прагматиком. Он стал свидетелем силы вторгшихся людей и получил место лорда города при солнечном свете. Он ухватился за шанс присягнуть на верность. Отряд горничных позаботится о том, чтобы он не думал о независимости. Остальные лидеры были быстро подчинены и порабощены. Конечно, это было сделано за закрытыми дверями. Они не хотели никому давать причину восстания. В целом все прошло гладко. Город был покорен менее чем за 2 часа и теперь принадлежал богу-императору. Шэн Юэ пытался придумать крутое название для своей империи, но ничего не вышло. Поскольку оппозиции не было, он предположил, что империя пока подойдет. Армия быстро позаботилась о любых травмах или проблемах и была готова к работе. Когда лидеры города Черной Горы были приведены к присяге своей новой империи, они двинулись к следующей цели. Это повторилось еще 8 раз до прибытия повелителя пустоты и его отряда духовных богов. Должно быть, им потребовалось время, чтобы добраться до царства Нижнего из своих родных царств. Повелитель пустоты, сопровождаемый 6 экспертами, летел во главе 100-тысячной армии. Похоже, он собрал экспертов из оставшихся 6 городов, пока ждал прибытия духовных богов. К сожалению для них, это давно заметили. Шэн Юэ обеспокоился отсутствием реакции Нижнего царства после завоевания их городов. Последние 3 города они покорили, даже сдались без боя. Ворота были открыты, и граждане выстроились на улице в ожидании своих новых повелителей. Но чего повелитель пустоты никогда не мог знать, так это того, что Шэн Юэ читал мысли всех, кого он порабощал. Когда Мин Фэй, повелитель пустоты, обнаружил, что его царство подверглось атаке, он немедленно призвал своих союзников. Поскольку Мин Фэй мог чувствовать все в своем царстве, он быстро обнаружил, что тот, кто сдавался, был спасен до тех пор, пока он вел себя. Поскольку у него было мало времени, он мог вовремя предупредить только 3 города, пока он собирал экспертов для борьбы с захватчиками. План Мин Фэя был раскрыт, как только Шэн Юэ окопался в лидерах 1-го города, чтобы сдаться без боя, его действия заинтересовали его. Поскольку объединенная армия неизбежна, они планировали соответственно и вырабатывали стратегию во время наступления. Поскольку им не пришлось сражаться с 2 следующими городами, мужчины использовали это время, чтобы восстановить силы своей души для предстоящей битвы. Поскольку они находились на территории врага, они не могли расставить много ловушек, так как их сразу заметили бы. Лучшее, что они могли сделать, это притвориться, что разбили лагерь и скрытно оснастили его наступательными рядами. Таким образом, они могли притвориться отступлением и, надеюсь, уничтожить значительную часть врага перед контратакой. Как и планировалось, армия пустоты прибыла, по-видимому, застигнув их врасплох. Поскольку все были совершенствующимися, все собрались, готовые встретить 100 тысяч солдат с полубогами и легендами. Мин Фэй наблюдал, как 80 тысяч экспертов выстроились в боевую готовность. Он мог только задаваться вопросом, откуда внезапно появилась такая мощная сила. «Кто вы такие, чтобы вторгаться в мои владения?» По какой причине вы будете нападать и убивать невинных под моей защитой? Доминирующе скомандовал Минфэй, наполняя его голос силой. К сожалению, это мало повлияло на войска империи, поскольку эксперты небесной судьбы оградили ряды легенд от любого вреда. Су Цан поспешил сделать шаг вперед и отомстить. Я, лорд Волан-де-Морт, город-лорд, город славы и представитель бога императора среди людей. Мы вторглись в это логово мерзости и злодейства во имя его империи за многочисленные преступления, которые вы совершили против нас. Противостоял Су Цану, его голос был наложен на вражескую армию. В рядах армии пустоты все эксперты по легенде держали уши, когда кровь текла из их разорванных барабанных перепонок. Они не могли противостоять силе души знатока небесной судьбы, только полубоги смогли защитить себя силой закона. Увидев, что его люди получают урон, Мин Фэй был шокирован. Откуда взялся этот эксперт? А кем был этот бог-император? Именно тогда он заметил, что Чжу Лонг и Юянь стоят позади человека, который только что добился того, что хотел сделать своим голосом. Он не мог не побледнеть от последствий этого союза между людьми и демоническими животными. «Царство пустоты ничего не сделало с вашим городом, я всегда оставался нейтральным по отношению к божественному континенту», он ответил ханжески. «Вы, как хозяин царства пустоты, контролируете всех, кто входит в ваше царство и выходит из него. Именно так вы узнали, что мы атаковали, верно? Никто не сбежал, чтобы предупредить вас», спросил Су Цан, как будто разговаривая с трехлетним ребенком. «Да, я чувствовал, как твоя армия вошла в пустоту, и наблюдал, как ты злобно истреблял мой народ», закричал разъяренный лорд пустоты. Он никогда не выказывал такого неуважения в его собственных владениях. «Что ж, тогда вы, должно быть, санкционировали регулярные набеги темной гильдии на город славы. Ваш последний план по уничтожению последнего города человечества с помощью орды зверей стал последней каплей. Нет причин отрицать это, мы уже захватили повелитель демонов и уничтожить темную гильдию. Все, что я хочу знать, это были ли остальные из вас, духовные боги, замешаны в плане довести человечество до вымирания», сказал разъяренный Су Цан. Его актерские навыки действительно прошли долгий путь. Глава 48. Воцарилась полная тишина, пока все смотрели на духовных богов. Довести гонку до грани разрушения было почти таким злом, на которое вы могли рассчитывать. Особенно, когда это были разумные существа, которые когда-то были союзниками. Шесть духовных богов смотрели на Минфея. Были ли обвинения правдой? Я думаю, что произошло недоразумение. У меня нет недоброжелательности по отношению к городу славы. Я думал, что они просто торгуются между нашими городами. Неловко сказал Минфэй. Сомнения со стороны его союзников и друзей приводили в замешательство. На самом деле, торговля, если они просто торговали, то почему семья нефритовых печати, которая была преимущественно людьми, не знала о городе славы? Торговать с ними? Наши схемы надписей более продвинутые, чем ваши, и они этим не воспользовались. Ложь. Вы знали, что они постоянно совершают набеги на нас, и предоставили им убежище. Если бы у них не было вашей защиты, мы бы стерли их с лица земли несколько десятилетий назад. Закричал Су Цан, чтобы все знали, что их вторжение было праведным. Все обратили взор обратно на повелителя пустоты. Если бы темная гильдия действительно торговала с городом славы, они были бы одной из крупнейших фракций, если бы захватчик сказал об их товарах. Становилось вполне возможным, что у них была законная причина для вторжения. Но это не имело значения, даже если они были неправы, они должны были защищать свой дом. Духовные боги думали в том же духе. Минфэй облажался, но они по-прежнему были союзниками, они должны были помочь ему уладить этот конфликт независимо от его причин. То, что что-то было оправдано, не означало, что это можно будет терпеть. В конце концов, Минфэй был единственным, кто принял человека в первую очередь, остальные были вполне довольны тем, что их не истребляли демонические звери. Кроме того, эта война ничего не будет стоить им, кроме небольших личных усилий. Когда эти люди будут раздавлены, они смогут воспользоваться многими преимуществами от Минфэй за помощь в решении этого вопроса. В конце концов, у них было только два духовных бога, а у них было семь. Бог огня был только богом по имени, она даже не знала о высших сферах. Лин Юнь, представитель секты небесной ноты в царстве драконьих руин, взглянула на своих собратьев-богов, увидев, что они придерживаются одного и того же мнения, она выступила вперед, чтобы попытаться уладить войну. Она надеялась, что это не удастся. Тогда они будут вправе истребить всех людей из крошечного мира. Лучше убить их всех, чем дать им собраться с силами, чтобы попытаться еще раз. Повелитель пустоты уже сказал, что он не знал о предательстве этой темной гильдии. Поскольку вы уже отомстили, почему вы продолжаете убивать невинных? Как насчет того, чтобы положить конец этому недоразумению, и вы вернетесь в город славы, обсудите вашу компенсацию после того, как мы восстановим порядок и окажем помощь жертвам вашей войны. Лин Юнь гордо сказала, и надеется, что они клюнут наживку. Су Цан уже получил указание от Шэн Юэ о том, какова цель их империи. Он хотел полностью контролировать крошечный мир и его 72 вспомогательных царства, создав империю, которая была неуязвима для атак из внешней вселенной, но могла вторгнуться через портал, соединяющий царство драконов. Поскольку эти духовные боги с энтузиазмом относились к добавлению своих царств в список вторжений, он мог только сотрудничать. «Заткнись, шлюха, когда мужики разговаривают», — сказал Су Цан снисходительно, зная, что намека на ее положение по внешнему виду и использованию своего тела приведет ее в ярость. «Кажется, что все вы, нейтральные духовные боги, причастны к падению человеческого рода. Какова была ваша цель? Править крошечным миром для сект драконьего мира?» — продолжил Су Цан, довольный шокированным видом семи духовных богов. Несмотря на то, что он просто извергал чушь, было ясно, что это имело влияние. Прежде чем они успели вмешаться, он закончил свою тираду. «Да, мы знаем о войне между вашими сектами и сектой бога демонов, что странно, поскольку вы оставили людей, чтобы вести здесь свою войну, закончившуюся взаимным уничтожением как демонических зверей, так и людей. Какое совпадение, что только вы знали о царстве драконов, но Юянь, одна из духовных богов людей, сражавшихся в вашей войне, не знала об этом. Вы, гонщики за мусором, наверняка знаете, как вести долгую игру. Когда Чжу Лонг подчинился правлению бога-императора, он подтвердил наши подозрения. Несмотря на то, что война была до его времени, он полностью знает наследие демонических зверей. Вы, послы самых известных сект драконьих царств, наблюдали, как люди вели войну против демонических зверей, спровоцированную сектой бога демонов. Затем вы снова отказались предоставить убежище кому-либо из представителей человеческой расы во время бунта демонических зверей годы спустя. Исключением был повелитель пустоты, и он собрал достаточно, чтобы создать один или два клана, что не стоит даже города. Кажется, что это был сюжет, охватывающий десятки тысяч лет, чтобы другие расы могли править основным миром. К несчастью для вас, бог-император объединил демонических зверей и людей, чтобы противостоять вашей тирании. Хотя мы не можем победить вас сейчас, знайте, что ваши расы обречены пасть к нашим ногам. Очистите свои шеи, духовные боги, мы вернемся, чтобы закончить работу. Отступление. После критики собравшихся нейтральных богов Су Цан отдал приказ отступить. Все были ошеломлены, наблюдая за планомерным отступлением захватчиков. Критика богов была невообразимой. Они были объектами поклонения, а не теми, кого посторонние осуждали. Они удобно забыли, что у врага было два собственных бога, поскольку самодовольная ярость начала гореть в их животах. Как и ожидалось, оскорбление их богов не могло остаться безнаказанным. Дураки, как вы думаете, мой домен – это то, что вы можете просто приходить и уходить, когда хотите. Поскольку вы ясно дали понять, что мы непримиримы, вы должны быть раздавлены, как ошибки, которые вы есть. Атакуйте! — закричал владыка пустоты. Мин Фэй никогда не хотел атаковать это опасное скопление людей в лоб. Самого по себе Чжу Лонга нужно было опасаться, не говоря уже о неизвестных факторах, скрывающихся в этой армии. Это означало бы только потери для талантливых людей, которых он надеялся отправить в царство драконов. Намного лучше напасть на них незаметно, когда они были на божественном континенте, и сохранить будущие перспективы для настоящей войны. Хотя он опасался силы собравшихся людей, он был уверен, что они победят. У него было 6 других духовных богов, чтобы подавить Чжу Лонга, и богиню огня, которая всегда была слаба. Если бы он знал, что Чжу Лонг вырастет, чтобы доставить ему такие проблемы, он бы приложил больше усилий, чтобы убить его, когда он достигнет божественности. Если бы только он не был таким слабым после смертей в драконьих руинах, но он не мог оставить безнаказанными публичные оскорбления. Если бы тысячи людей, которых он собрал, доложили своим кланам, что он боится захватчиков, они потеряли бы к нему всякое уважение. Им не понадобится много времени, чтобы начать испытывать его силу, чтобы увидеть, смогут ли они занять его позицию. Таким образом, он мог только атаковать. Надеюсь, их атака на отступающую армию минимизирует потери. Когда армия пустоты услышала приказ атаковать, они немедленно бросились на врага. Оскорбление ихнего бога воспламенило их потребность разорвать захватчиков на части, и они бросились вперед, чтобы поразить врага, как цунами. Разрушение воплощалось в том, что стена экспертов летела к армии людей, некоторым пришлось бежать через теперь уже пустой лагерь, поскольку небо было полно. Отступающая армия внезапно выстроилась по периметру своего лагеря, готовясь к столкновению со стеной атакующей армии пустоты. Они быстро слились со своими демоническими духами, поскольку все они были демонами-спиритуалистами, в отличие от войск пустоты. Из-за отсутствия демонических зверей очень немногие могли следовать по пути демона-спиритуалиста, и большинство из них становились бойцами по необходимости. Когда армия пустоты приближалась, люди вытаскивали копья из своих пространственных колец. Когда противник был на расстоянии 500 метров, они бросили их со всей силы, которую позволяла их культивация. Легкие копья поразили армию с разрушительным эффектом, скорости и мощности снарядов хватило, чтобы сломать любую защиту, которую мог собрать легендарный эксперт или эксперт полубога. Разница в силе между царством небесной судьбы и экспертом по легендам была такая же, как и между черным золотом, сражающимся с легендой. Но даже когда с неба упали тысячи воинов, этого было недостаточно, чтобы остановить волну нападавших. Второго копья не будет, поскольку нападавшие были уже рядом. Глава 49. Тысячи кричащих воинов царства пустоты хлынули на армию империи убийственной волной. Те, кто пали, были быстро заменены их нетерпеливыми братьями, все были одержимы убийством захватчиков. К сожалению, их остановила стена демонических спиритуалистов, которые слились с их демоническими духами. Полубог был сильнее, чем эксперт с рангом легенды, идущий против демонического спиритуалиста небесной судьбы, просящего смерти. Их скудного познания мировых законов было недостаточно, чтобы спасти их от огромного количества силы, силы души и врожденных навыков демонического духа, которыми они обрушились на передовой. Шэн Юэ со спины Блейза, окруженный войсками, наблюдал, как две армии столкнулись вместе, и произошел грозовой взрыв адского столпотворения. Крики ярости и агонии заполнили поле битвы, когда цунами истребителей Нижнего Царства обрушилось на неподвижное защитное построение людей. Пока они продолжали толкаться в стальную стену из людей, он мог только улыбнуться и покачать головой. В этой вселенной было очень мало тактики или армейских построений. Конечно, у некоторых кланов в драконьих руинах были боевые порядки, которые могли объединить мощь людей, работающих вместе, но они были редкостью или просто не использовались. Кажется, что личная сила стала движущей силой их тактики, поскольку две группы врагов просто нападали друг на друга роем людей. Несмотря на то, что человеческая армия имела сильных солдат, оснащенных лучшим снаряжением и построенных в оборонительном строю, потери все же имели место. Но прежде, чем они успели закончиться смертельным исходом, их место заняли резервные войска, а раненых переместили в тыл армии. Это была первая настоящая битва, свидетелем которой стал Шэн Юэ, и она была напряженной. До сих пор вторжение в основном осуществлялось небольшими группами, уничтожавшими очаги сопротивления внутри городских стен. Битва такого масштаба была совсем другим. Только звук наполненных болью криков и звона оружия потряс его до глубины души. Хотя он убивал раньше, это не подготовило его к этому. Оно было почти первобытным по жестокости резни, но он мог поразмышлять над этим позже. Враг, наконец, собрался достаточно, чтобы активировать ловушки. Если бы только духовные боги двинулись вперед, вместо того, чтобы наблюдать за своей армией, Шэн Юэ мог ранить некоторых из них и уменьшить угрозу их неизвестных сил. Но они ждали, когда Юянь, Чжу Лонг и Су Цан сделают шаг. Они были довольны тем, как смертные сражаются друг с другом. Только Мин Фэй горевал, наблюдая, как умирают его подданные, остальных не волновало его затруднительное положение. Но выражения духовных богов изменились, когда Шэн Юэ инициировал массивы, которыми был заполнен заброшенный лагерь. Первыми активировались гравитационные системы, сбрасывающие летящих над ними воинов на своих товарищей. Затем был набор различных элементов для уничтожения элементов. Это была резня, даже боги ужаснулись при виде разрушения, которое опустошило их армию. Это была симфония криков Вильгельма и криков отчаяния, когда армия Нижнего Царства была разорвана на части извержением элементалей. Те, кому повезло, погибли мгновенно, намного лучше, чем те, кто страдал от таяния кожи от адского пламени или замерзания половины своего тела только для того, чтобы быть разбитым кем-то, споткнувшимся о них в панике, чтобы избежать неминуемой смерти. Те, кто уже вступил в бой с людьми империи, были убиты по мере продвижения людей. Расы пустоты были отброшены назад в вихрь смерти, который бушевал за их спиной или был уничтожен, когда они пытались устремиться вперед. Шэн Юэ позаботился о том, чтобы Су Цан проследил за планами людей, убедившись, что они не будут откинуты взрывом смерти и знали, что это сигнал к продвижению. Когда массивы были израсходованы, энергии стихии утихли, оставив разрушительные последствия, видимые для тех, кто не был в них пойман или кому посчастливилось выжить. Первоначальная 100-тысячная армия разных рас сократилась до 20 или около того деморализованных солдат. Люди Шэн Юэ подошли к вопящим выжившим, не проявляя пощады. Они ясно давали понять на протяжении всей своей кампании, что все, кто сопротивляется, умрут. Даже если он принял их капитуляцию, большинство из них были искалечены или серьезно ранены. Усилия по их исцелению и интеграции в свою империю не стоили того. Пришло время схватить ужаснувшихся духовных богов, чтобы спасти себя от будущих неприятностей. Проблема заключалась в том, что их всех невозможно было сдержать, если они решат бежать. Чжу Лун уже был сильнее повелителя пустоты, который был самым сильным богом среди них, но он не мог захватить их всех. И Юянь, и Чжу Лунг значительно обновили свою силу закона благодаря Шэн Юэ, но это было 2 против 7. Армия экспертов небесной судьбы, несомненно, склонит битву в свою пользу, но эти боги существовали более 100 тысяч лет и овладели законами, которые затрудняли их захват. И Юянь, и Чжу Лунг взяли по 1000 свежих солдат каждый и окружили разрушенный лагерь, очищаемый их армией. Они заняли противоположные стороны, надеясь окружить богов и заставить их встать и сражаться вместо того, чтобы убегать от превосходящих сил. Кроме повелителя пустоты, не было жизненно важно, чтобы они захватили других богов. Хотя это спасло бы будущие проблемы, они были бы практически беззубыми, если бы он контролировал царство Нижнего мира и портал в царство драконов. Мин Фэй выглядел так, будто был готов сражаться насмерть, глядя на руины своих элитных войск. Их крики, когда их подавляли, как раненых животных, глубоко ранили его. У него была только одна работа в качестве силовика во внешнем отделе секты Божественных Перьев. Он набирал многообещающих членов секты. Поскольку призывная армия из городов, находящихся под его контролем, была уничтожена, у него не было талантов, чтобы подать заявку на вербовку в этом году. Он внезапно почувствовал опасности, взглянув вверх, обнаружил, что 2 вражеских духовных бога атакуют его с противоположных сторон. «Пойдемте, друзья мои, если мы сможем убить этих богов, тогда мы сможем переломить эту битву», — крикнул Мин Фэй, повернувшись к своим союзникам. Только чтобы обнаружить, что послы скрытого облака, небесного пламени и сект 1000 цветов исчезли. «Идиоты!» Он молча возмущался. «Разве они не знают, что, если мы не остановим их здесь, их миры скоро постигнет та же участь?» Мин Фэй мог только проклясть их в своем уме, когда он повернулся к 3 союзникам, которые остались позади. Послы сект Бесфазового, небесного происхождения и небесной ноты смотрели на него с мрачной решимостью. Они поняли, что серьезно недооценили этих людей. Было невероятно, насколько сильна их армия. Как будто они были знатоками небесной судьбы с той легкостью, с какой они уничтожили полубогов, но они знали, что это невозможно, поскольку наивысший ранг этого царства был духовным богом. «Мы должны убить этих богов здесь и сейчас», — отрубив голову змее, тело перестанет функционировать. «Мы не должны сдерживать никакой силы», — закричала Лин Юнь, удобно забыв, что она хотела, чтобы эта битва произошла. С решительным взглядом боги встретились лицом к лицу с 2 приближающимися группами и высвободили всю силу своих законов. По 2 бога, каждый из которых обрушивает свою ярость на каждую группу. Сражение 2 на 1 для Юяня Чжулонга, когда они защищают себя и людей позади них. К несчастью для повелителя пустоты и его союзников, они легко сдерживали божественную энергию закона, давая защищаемым людям время, чтобы вытащить свои копья. Затем последовал дождь из стальных разрушительных снарядов. При всех своих усилиях, направленных на нападение на Юяни Чжулонга, у них было мало сил, чтобы защитить себя. Большинство копий были уничтожены энергией закона, которая пролилась через расстояние между ними, но достаточно, чтобы поразить неподвижных богов. После этого был полный удар. Когда сосредоточение духовного бога было разделено между сдерживанием подавляющей энергии закона и тысячами летящих в них копий, они быстро оказались в невыгодном положении. Особенно, когда Тяньхун из секты небесного происхождения сбежал, не сказав ни слова, используя сопротивление трех других богов, чтобы прикрыть свой побег. Шэн Юэ смотрел, как трое почти бессмертных были схвачены и удержаны. На их тела были наложены печати, пока они были обездвижены как силой души, так и энергией закона. Когда остальная часть армии закончила казнить всех выживших, он отдал приказ обезопасить территорию и заблокировать ее. Когда Шэн Юэ прилетел туда, где трое захваченных людей боролись со своими духовными и физическими оковами, он не мог не улыбнуться. Пришло время поработить некоторых богов. Глава 50. Царство Нижнего мира быстро пало после битвы. Не только не было никого, кто мог бы им противостоять, но и Мин Фэй был во главе армии, чтобы отдать приказ о сдаче оставшихся городов. Царство Нижнего мира присоединилось к империи и будет поклоняться богу-императору. Шэн Юэ было довольно легко поработить трех духовных богов. С их сдержанными и многочисленными экспертами небесной судьбы и двумя духовными богами на помощь, их защита рухнула, а их души были заклеймены. После того, как он закончит усмирять Нижнее царство, у империи появится еще два вспомогательных царства. Если бы только другие духовные боги остались и сражались, знания, которые он получил от трех богов, оказались не такими полезными, как он думал. Помимо местоположения большинства других вспомогательных царств, единственными ценными воспоминаниями была их информация о драконьих руинах. Это дало ему необходимую информацию о различных сектах и известных местах. Он получил немалую пользу от Нили, но в лучшем случае это было пятнистое. Человек действительно проделал свой путь в своей первой жизни. Единственной проблемой, с которой ему пришлось заняться, была Ся Юй. Ее воспитывал приемный отец Мин Фэй, но ее биологический отец родился миллионы лет назад. После поражения от мудреца императора, он запечатал ее культивирование и его жены в крови Ся Ю с помощью духовного массива пустоты. Затем он использовал секретную технику, чтобы отправить ее в будущее, где Мин Фэй удочерил ее, обучая своей дрянной незавершенной технике совершенствования. Но проблема, о которой беспокоился Шэн Юэ, заключалась в том, что, когда Нили подошел к духовному массиву пустоты на груди Ся Ю, его сознание было вовлечено в него отцом Ся Ю, это означало, что он не мог просто поработить ее, если у ее отца была сила стереть его с лица земли, не говоря уже о том, что ее совершенствование в ее крови пробудится, когда она спит с мужчиной, давая императору-мудрецу возможность определить ее местонахождение. Поэтому для разнообразия Шэн Юэ пришлось бы вести себя хорошо и подружиться с ней. Или оставьте ее, когда портал в драконьи руины снова откроется. Это спасло бы его от всего дерьма, через которое Нили прошел со своими поклонниками и завистливыми врагами. Сюда также входили его жены и служанки, которых он хотел взять с собой. Если он оставит их позади, отправьте их в секту небесной ноты, что они принесут неприятности, если он возьмет их с собой. Это был вопрос, над которым он подумает позже, а сейчас ему нужно было сосредоточиться на стабилизации своей империи, чтобы ничто не разрушило ее, когда он уйдет. Самым большим препятствием, с которым он столкнулся, было небольшое количество людей. Даже с его программой разведения пройдут годы, прежде чем он сможет заселить больше, чем несколько городов. Очевидным ответом на это было бы вторжение в царство облака снов и засеять мир его обитателями. Но эта обширная и плодородная земля, идеально защищенная от демонических зверей изначальной семьей и их копией аметистового бамбука. Для Шэн Юэ это было совершенно неизвестно, и уровень силы и размер войск скрытого царства, возможно, могли захватить его зарождающуюся империю. Гораздо проще просто засеять основной мир разными расами, которых он завоевывает из меньших вспомогательных миров. В конце концов, Их было 72, и большинство из них не имели духовных властителя, духовного бога. Шэн Юэ должен был бы тщательно спланировать со своими лидерами, которые останутся, чтобы расширить его империю. Ему не потребуется так много времени, чтобы собрать достаточно сил, чтобы найти способ вернуться через мировой барьер, но всегда был шанс, что-то неожиданное могло случиться. Поскольку Нили и Сучка с земли все еще находятся в коме, не будет никакой суеты, когда он доставит их в секту, которую выбрал для них. К счастью, ему удалось поймать посла секты Бесфазов. С письменным приказом и некоторыми подчиненными посла доставить их, сделка будет решена, прежде чем они смогут возразить. Единственным препятствием было то, что Шэн Юэ не смог заставить их принести клятву своему порабощенному миньону, но он был почти уверен, что Бог все равно не позволит ему. Черная адская башня была превращена в место, где Шэн Юэ тренировал свою элиту. Дуань Цзянь также получил большую пользу от своего пребывания там. Все ценное было спрятано, и любые запечатанные внутри демонические звери были добыты для их духов и ценных частей тела. На шестом этаже они столкнулись с призраком Конг Янь. В отличие от Канона, для него не было слабого человека, и он был порабощен и уничтожен. Шэн Юэ планировал подписать контракт с небесным целением, но оно было слишком непослушным, чтобы доверять ему работу вместе с ним. Не то чтобы он винил зверя, потому что он был заперт внутри башни людьми в течение многих лет. Тем не менее, к нему было мало пощады, поскольку Шэн Юэ собрал его дух демона и поместил его тело в свое кольцо. Следующие несколько месяцев были потрачены на то, чтобы связать все концы с концами перед его отъездом и тренироваться по разным законам. Два королевства, принадлежащие захваченным духовным богам, даже не нуждались в армии для завоевания. Он только что приказал богам привести лидеров их королевства на дипломатическую встречу с его империей. Это было самое быстрое вторжение в истории. Когда их собственный бог покорил их, а Шэн Юэ заклеймил их души, процесс был завершен за день. Когда лидеры вернулись, они просто повторили процесс, и два дополнительных царства присоединились к империи без всякой суеты. Правила и законы империи были перенесены с некоторой неудовлетворенностью, но когда ваш бог, лидеры и сильнейшие воины настаивали на этом, они мало что могли сделать. Гильдия бессмертного эликсира и гильдия небесных ремесленников построили филиалы в трех новых королевствах, сделав их знаменитыми. По какой-то причине знания алхимии и надписи были утеряны с годами, у них было мало понимания процессов, происходящих в профессиях. Шэн Юэ нашел это странным, учитывая долгую жизнь духовного бога, как они могли позволить своим владениям потерять такое ценное образование. Оказывается, сами боги мало интересовались алхимией и узорами надписей, предпочитая тратить свое время на совершенствование. Они уходили в изоляцию на много лет подряд, посвящая всю свою энергию пониманию своих законов. Это была нелепая ситуация, которой Шэн Юэ с радостью воспользовался. Он основал множество отделений двух гильдий и практически контролировал все, что касалось этих двух профессий. Это была такая монополия, что Шэн Юэ подумал, что ему следует начать носить цилиндр с черным костюмом, красным галстуком бабочкой и носить с собой трость. Он не был уверен, носил ли человек-монополист монокль или нет, но это соответствовало образу его господства над двумя отраслями. Хотя Шэн Юэ не мог культивировать другую энергию закона в царстве фиолетового нефрита бессмертного, он смог усилить силу своей души. Переход в царство небесной судьбы займет 5 минут, но он хотел убедиться, что не упустит никаких преимуществ, продвигаясь пораньше. Он ждал, пока не достигнет пика всех законов, и его душа станет настолько могущественной, что обычная судьба будет выглядеть как дешевое подражание. Постоянное улучшение его фундамента принесет только пользу. Было бы ужасно упускать эту возможность сейчас, а потом сожалеть, когда получить более высокие звания будет труднее или им не хватит силы. Годовые усилия могли бы спасти его в 100 раз позже. Была причина, по которой наивысший ранг, достигнутый старейшинами секты, был только боевым предком, ресурсы были редкими, а их методы и основы были мусором. Сегодняшние эксперты далеки от экспертов прошлого. Конечно, отчасти виноват мудрец-император, он убивал всех, у кого был потенциал. Тем не менее, Шэн Юэ не торопился со своим совершенствованием. В отличие от Нили, он не создавал для себя ситуаций, которые требовали быстрых усилений и сюжетной брони, чтобы справиться с ними. Было много времени, чтобы все сделать правильно, У большинства людей не было сюжетной брони, чтобы поддерживать их фундамент. Если бы кто-то другой, кроме Нили, использовал короткие пути, которые повредили его будущему совершенствованию, ему пришлось бы заплатить за это. Техника поглощения духа демона позволяет человеку пожирать духов демонов, чтобы тренировать силу своей души с ускоренной скоростью. Это считается зловещей техникой, бросающей вызов небесному Дао. И все же Нили использовал эту секретную технику, которая наносит вред будущему фундаменту без последствий. Его скорость и сила совершенствования все еще были лучше, чем у кого-либо во Вселенной. Несмотря на то, что Шэн Юэ проклинал способность Нили безнаказанно игнорировать правила этой Вселенной, у него были собственные читерские способности, которые могли соперничать с этой способностью. С библиотекой Небесного Пути он мог устранить большинство побочных эффектов несовершенных техник и получить большую часть преимуществ. Тем не менее, было бы неплохо, если бы Вселенная вращалась вокруг него только потому, что он взял случайную книгу, а затем умер бесполезной смертью для мудреца-императора, потому что он попытался соло его и его божественных зверей. Использование своих читерских способностей, полученных от его бога Аластера и украденных у землянки, позволило ему обрести власть над силой законов области крошечного мира. 36 законов основного мира и каждый из 72 законов дополнительных царств были усвоены без особых усилий. Основная причина, по которой местным жителям потребовались сотни лет, чтобы воплотить это в одном законе, заключалась в том, что они неправильно их поняли. Согласно воспоминаниям духовного бога, ощутить силу закона – сложный процесс. Могут потребоваться десятилетия, чтобы опустошить себя и позволить своему сердцу стать чистым, как небеса и земля, тогда сила закона почувствует ваше искреннее сердце и примет вас. Нили потребовалось 5 минут, чтобы обнаружить, что это дерьмо. Сила закона на самом деле состоит из плавных рисунков надписей, причем каждый закон образован их собственными таинственными надписями и работает вместе, чтобы создать структуру мира. С помощью его чит-библиотеки было легко разбить узоры надписи и культивировать исключительно чистый тип душевной силы, который используется для уточнения закона. Обладая высочайшим уровнем развития в ранге легенды и владением 108 законами, он был готов отправиться в драконьи руины. Сегодня вечером были проводы тех, кто собирался, это будет дикая ночь. Глава 51. Шэн Юэ проснулся в объятиях его жен. Они были непреклонны в том, чтобы он не забыл их, путешествуя в другое царство. Он лежал тихо, нежно вспоминая прошлые ночи. Его девушки действительно превзошли самих себя. Они были опустошены тем, что он оставил их, когда ушел в драконьи руины, но успокоились, как только он рассказал им о причине своего решения. Кроме того, он скоро вернется. Царство драконьих руин привлекало самых могущественных существ из 3000 дочерних царств, доменов, связанных с ним, и весь крошечный мир и его царство считаются только одним доменом. С комбинацией 2999 доменов, состоящих из молодых мастеров и высокомерных экспертов, было бы трудно защитить их от вреда. В конце концов, его женщины были великолепны, у них были сильные основы и навыки. Шэн Юэ получал завистливые взгляды от всех мужчин, которые смотрели на них. С экспертами, которые получили все, что хотели от тех, кто слабее их самих, нейтрализовать Шэн Юэ и украсть его женщин будет лишь вопросом времени. Даже с учетом того, что законы секты запрещают смерть внутри ее границ и ограничивают прямое действие, все равно будет множество способов отделить его от его женщин с политикой секты. В конце концов, Шэн Юэ был крестьянином из захолустного царства, не имевшим никакого прошлого или покровителя, который мог бы защитить его от старейшин, устанавливающих правила. Все, что нужно, это чтобы совет старейшины решили, что его женщин должны быть выданы замуж ради выгоды секты, и все. Сильные устанавливают правила, а Шэн Юэ была внизу лестницы силовой структуры драконьих руин.